Глава 8. Таким образом, подключение человека к пси-полю из рутинной пиратской операции доросло до очень серьезного решения. Всем без разбора шептунов подсаживать стало глупо и расточительно, хотя и очень порой хотелось. Вскоре в апартаменты начали возвращаться прежние хозяйки, держать их в бараках под арестом бессмысленно, не за что, и там отсутствовали элементарные условия. Возвращение беженки отметили по женской традиции визгливым высказыванием претензий. Орхи так просто набил одной скандалистке физиономию. Девоньки не сразу поняли, кто тут отныне хозяин. Большей частью девушки были ангелочками. Многих в родных мирах открыто завербовали для работы по обслуживанию закрытых мужских коллективов. Правда, не уточняя, что это за коллективы, где, и что возвращения оплаты не будет. Но они сознательно на это соглашались. Многих реально похитили, чтобы измываться. Нравилось некоторым подонкам ломать волю и гордость, топтать достоинство, превращать нежные создания в безотказные секс-игрушки, чтобы сломленных и сломанных заменить свежими. Эти жертвы пиратского беспредела очень нуждались в сочувствии. Цветики приложили массу сил, внимания, такта, чтобы помочь несчастным успокоиться, обрести, наконец, какую-то уверенность в себе, в жизни, и вместе с цветиками попытаться понять, что же им с этими безмозглыми перепуганными курицами делать-то сейчас. Их ведь даже в рабочие команды нельзя включать. Гарантированный гормональный сбой. Благо штурмовики Барро проявили сочувствие, забрали к себе в центральные модули желающих, сами они по определению космического бродяги желали всех и сразу. Дольше всех пришлось утешать Джин. К ней, как землянке, отнеслись особенно душевно. Подключение шептуна не рассматривалось даже гипотетически. Бедняжка никак не могла себе уяснить, где она на самом деле находится. В результате Хриз возненавидела ни в чем не повинных сочинителей девичьей фантастики только за то, что сама она некогда с удовольствием читала всякую ерунду. Например, как несчастные, но прекрасные, или наоборот, прекрасные, но несчастные молодые землянки приходили в сознание после авто, авиа, корабле, вело или само как-то крушение на борту космического корабля, и брутальные, романтические или умные, лысые в очках инопланетяне посвящали их галактические тайны. Вот что это медицинский отсек, а все вокруг космический корабль, летящий в космосе. Ага, нифига подобного. Никаких катастроф с Джин не случалось, даже не считать таковой ее сам факт рождения в Африке, да и саму жизнь, в общем-то, тоже. То, что она не такая, как все люди, первым заметил вовсе не Бас. Это у них семейное. Даже дедушка колдун, а бабушка мамба, и они всей немаленькой семейкой вот такие странные. Благодаря своим особенностям, даже для Африки неплохо устроились среди разных повстанческих формирований на ролях проводников и разведчиков, а Джин с братцами так и вовсе диверсантов-террористов. Жизнь у нее складывалась не скучной. Люди встречались все больше душевные, даже по-русски сумела нахвататься. Но в бытовом отношении не очень. Особенно ощущался напряг с медикаментами, в частности, с вакцинами. Прививки делали только беженцам под охраной голубых касок в лагерях Красного Креста. Укол под лопатку – последнее, что она запомнила на земле, и все. Никаких медкапсул и объяснений. Проснулась уже в черной комнате. Однако Джин кричала в истерике не из-за того, что ее, оказывается, похитили, и не из-за разных внеземных козлов, что она успела изуродовать за хамские приставания, ведь потом пришел ее Бас. Хрис попробовала урезонить коварного соблазнителя. Увы, интеллигентный мальчик уважал Джин как личность и требовал к себе аналогичного отношения, ни в какую не желал признавать себя ее, Басом, лишь на том основании, что он у нее с самой земли первый. Особенно, когда вокруг столько непереносимого для ее тонкой чувствительной интеллигентной души женского горя. Бедняга просто разрывался. Лан было вступился за друга, так дело чуть действительно не дошло до разрыва сердца и прочих внутренностей. Орхи проявила себя черствой, эгоистичной солдафонкой и шовинисткой. Ситуацию тогда спас Рори Грюи. В самый разгар выяснений пришел в перламутровый зал попить кофейку, по его выражению. Цветики быстро организовали уют, оказали мужику уважение. Очень уж стало интересно, что это он вдруг. Тем более, что пришел он действительно вовремя. Цветики разделились во мнениях, стоит ли подсаживать командору Шептуна. Пио считал, что нечего с ним и Фанком церемониться. Лан был резко против, остальные пока колебались. Хриз настаивал, что с мужиком прежде всего необходимо поговорить, и вот он сам будто услышал ее. Рори начал разговор с того, что совсем не винит Кэт. Настоящие мужчины его мира не могут обижаться на женщин. На Баса тоже не злился. Сам отец. Он не мог злиться на детей. Ребята навострили ушки. К чему бы старому злодею такие нежности? Как ожидалось, Рори начал неторопливо рассказывать о Саронте, его и Зиче родном мире. Он родился и вырос в маленькой горной стране, жили там большими дружными семьями, растили детей. Всему остальному миру казалось, что детей они боготворят, но это, конечно же, было совсем не так. Из мальчиков воспитывали настоящих воинов, из девочек — жен и матерей. За девочек их тоже осуждали. Всем казалось странным, что на одного папочку приходится столько мамочек. Но ведь воины гибли молодыми, защищая свою землю, свой образ жизни. Воины из их страны высоко ценились во всем мире. Так продолжалось веками. Наконец планета вступила в эру глобализации. Формально народ Грюи входил в некое государственное образование на федеративных правах. Это долгое время приносило немало выгод, но федерация заключила несколько договоров, ущемляющих ее суверенитет. Да и бог бы с ним, договоры касались неприкосновенного — семьи. Соплеменники Рори как-то быстро и незаметно все поголовно превратились в сепаратистов. Воинами они были известными, и дальше громких заявлений сразу дело не пошло. Над зданиями официальных учреждений развивались те же флаги, только официальные лица перестали навещать дикий край. Увы, глобализация явилась в мир не просто погостить из шизоидных высоколобых голов. Саронту душило перенаселение. Численность жителей мира шагнула за 15-миллиардную отметку. По всему миру были разрешены легкие наркотики, даже рекламу разрешили. Пропагандировались половые извращения. И институт семьи подрывался бесцеремонным чиновничьим произволом и дурацкими законами. Как неизбежный финал были приняты демографические правила. После рождения ребенка женщин стерилизовали. За подпольные роды ввели смертную казнь. Вот за торговлю тяжелой наркотой каторга. И то в зависимости от масштабов. А за детей решили убивать. В страну Рори потянулись беженцы, но дело было даже не в них. Планетарные заправилы не могли оставить ее в покое. Просто нельзя было позволить хоть кому-то жить не по демографическим правилам. Знаменитые воины были готовы отстаивать свою землю, но земля была не нужна. Решили просто не дать никому на ней жить. Против его народа применили химическое и биологическое оружие. Выжившие соплеменники Грюи из сепаратистов превратились в террористов. Но Рори никогда не поверит, что его отец отдал ту команду. Да, они заложили заряды и выдвинули условия. Они не верили сами себе, что делают это, и делали, несмотря ни на что. Но что бы ни говорили, ни один воин из его народа ни за что не отдал бы сигнал. Ведь пострадали дети. Уже в космосе они устроили переворот только потому, что не хотели никого захватывать. Вожди обещали новый мир, а зачем он им? Это мог быть лишь чужой мир, уже чей-то. А если не чей, то та же каторга, только в профиль. На самом деле им нужна была Родина, та самая убитая и неотмщенная. Коб Грюи, отец Рори, грезил триумфальным возвращением и торжеством справедливости. Для этого они грабили, подчиняли, порабощали и торговали. Рори приказал убить папу. Не такое уж страшное для его племени дело. У них лишь детоубийство, немыслимое злодеяние. Просто Рори посмотрел вокруг и оценил, кого отец притащил на родину вместе со справедливостью. Так же, как в других несчастных подчиненных мирах, их детей будут похищать или порабощать в открытую. Да, он ухватился за предложение Чикота войти в клан. Господи, как прекрасно Мериндея, родовой мир клана. Ласковое море, мягкий климат. Десятки тысяч островов в тропической зелени и прекрасные женщины. Рори приобрел для них и своих деток целый остров. Там у всех уютные коттеджи, пляжи, площадки для игр, яхты, даже свой сафари-парк и дельфинарий. Он рассказывал сыну, Фанку, об острове, а тот психанул. Вот почему? Риз серьезно пообещала Рори поговорить с парнем, и викинг благодарно улыбнулся. Светиком этот странный человек стал понятнее и ближе. Даже Пио начал сомневаться, так ли уж нужно подсаживать ему шептуна. Конечно же, ребят впечатлил рассказ о Мериндее. Решили непременно как-нибудь заглянуть, убедиться лично, насколько она прекрасна. Фанк, конечно же, убежал к наемникам. Все-таки земляки. Да и сам Фанк одного с ними поля ягодка. Тот же наемник, просто на индивидуальном контракте. Кроме того, они все разделяли общие теплые чувства к Басу. На этой почве с ними даже Джин подружилась. Джин понимала, что девочки не виноваты. И задалась целью наказать главного виновника своих огорчений, Баса. Для начала просто набить ему морду. В этом стремлении ее активно поддержали наемники Барро. Они поселились в центральных модулях, пригрели несчастных пиратских невольниц. Всех. Никого не прогнали. И очень сильно нервничали во время дежурств Баса в центре станции. Фанк злился на всех и вся, не находил себе места и просто пытался убить его, по собственному глубокому убеждению, в отместку за публичное унижение, за тот подзатыльник. Не сказать, что парни ничего не предпринимали или боялись Баса, только мало чего добились, если не считать его интеллигентского смущения с искренним раскаянием. Сколь бы возвышенные чувства не двигали Басом, поведение его трудно назвать порядочным. Однако у любого явления есть другая сторона, и его похождения также оказали положительные мотивирующие воздействия. Дик в воспитательных целях озадачил Баса совместными тренировками и попросил Хрис приглядывать в избежание. Парни и Джин принялись усердно совершенствовать боевые навыки, время от времени пытаясь сделать ненавистному инструктору больно. Быстро убедились, что добиться сколь-нибудь заметных успехов в этом получится не скоро, но не отчаивались, ведь главное было достигнуто. Бас у них на глазах, а не черт знает, чем занимается. Наемники разговорчивостью не страдали. Фанк тоже сначала ершился и щетинился, Хриз не навязывалась, и правильно. Все равно однажды сам подошел. Сказал, что никогда не встречал людей с такими глазами, как у цветиков. Юными, бесшабашными, но странно взрослыми, будто видевшими тысячи смертей и тысячи раз видевших собственную гибель. Поэт просто. А Хриз была еще и доброй. Он сам без малейшего воздействия попросил его выслушать. Первым делом Фанк, конечно же, принялся жаловаться на папу, как ему было одиноко и бесприютно в детстве, в стае волчат, а потом молодых волков, как он вопреки всему и всем выжил, стал кем стал, только благодаря себе, своей хитрости, силе, ловкости, как представители всемогущих Чикота подарили ему, только ему, шанс возвыситься в иерархии главного клана Мериндеи. Чикота — это сильнейший из кланов его родного мира. Так вот, ему дали шанс возвыситься только потому, что его биологический отец — Рори Грюи. И он, сильный, ловкий, хитрый Фанк, получил эту уникальную возможность лишь за то, что сильнее своих неизвестных ему единокровных братцев. Ему нужно было всего лишь пришить родителя, а он и этого не смог. И кто он после этого? Даже не папочкин сынок. Хрис не стала его утешать, говорить, какой он на самом деле молодец. Она и впрямь считала его пацаном, щеглом. Попросила рассказать о детстве, о Мериндее. Пожалела, конечно, чего он от нее неосознанно и добивался. Да и как ей было не пожалеть мальчишку из такого мира? Мериндея — это мягкий климат, небольшие континенты, скорее острова, и десятки тысяч островов поменьше. Давным-давно кому-то в галактике приглянулась эта естественная тюрьма особого режима со множеством камер островов. Отрыжка гуманизма старых миров, отменивших смертную казнь, их высокоразвитым обитателям, видите ли, натуру не позволяли самим убивать разумных. Так пусть преступники делают это за них. Заключенных привозили на эти острова и отпускали. Живи как хочешь. Но если вдруг, ну мало ли, чего-то захочется, выпить, пожрать, курнуть, одеться, обуться, даже вооружиться, приноси скальпы. Тогда под кожу на голове вживят наночип. В его памяти запишутся размер твоей добычи. Твой собственный скальп подорожает ровно настолько же. Никого не заставляли убивать. Живи мирно, лови рыбу, выращивай злаки, охоться или убивай, защищаясь, но не входи в факторию. Только вот там за самый простой, еще чистый скальп можно получить еды на 3 дня. За 2 — ремень, за 3 — флягу термос, за 10 — хороший нож, а за 100 — палатку или ружье. В общем, перенаселение Мериндеи никогда не грозило. На островах сложились кланы, беспредел пресекли, жизнь упорядочилась. Там и впрямь стало возможным долго жить, никого не убивая. Кроме себя, непосильным трудом, без просвета, без надежды. Кто хочет большего, проходит посвящение в клан, начинают прямо со школы. Мирные мериндейцы живут и трудятся общинами. Детей учат только основам, всего 3 года. Дальше могут учиться только члены клана. В обычных классах учатся, тренируются, как во всех школах любого другого мира. Перейти в специальный класс может каждый. Нужно убить противника в учебном спарринге. Или просто кого-нибудь убить. Каждый семестр ученики спецклассов сдают экзамены и сами решают, продолжать учиться дальше или перейти уже к взрослой жизни. Да и кроме экзаменов, отсев в стаях молодых волков всегда происходит самым естественным образом. Не пропадает ни один скальп. Фанк прошел полный курс обучения, 12 проклятых семестров. После школы почти ничего не меняется. Взрослая жизнь в кланах — это непрерывная война за рабов, ресурсы, да просто за скальпы. К счастью, высокоразвитые миры давно перестали присылать заключенных, наверное, стали еще развитее. Этим делом занялись Чикота. Они как-то наладили контакт с галактическими авантюристами. Появилась возможность вырваться из объятий милой родины. Завербоваться в наемники давно стало для молодых мериндейцев главной в жизни идеей. В развитии мира была открыта эпоха космических наемников, единственной экспортной позиции Мериндеи, кроме ласкового моря, мягкого климата и десятков тысяч островов в тропической зелени. Хриз просто передала Фанку слова отца и попросила его для нее поговорить с папой. Он же многое может рассказать сыну об их прародине. Цветики вполне оценили сведения о Мериндее. Планетой точно стоило заняться. В любом случае, пока не следовало ссориться с Чикота, особенно с представителем клана Фанк.